Глава 62. Верити плакала. Сьюзан открыла глаза. Было еще темно, но не так, как раньше. Чернота ночи сменилась оттенками серого. Верити здесь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Бесформенный и неопределимый страх циркулировал в венах. Неужели ей приснились эти люди, приходившие в палату? Сьюзан нащупала на стене выключатель и включила свет. Лампы вспыхнули, заставив ее зажмуриться. Плач Верити усилился. «Все хорошо, малышка, мамочка рядом». Не обращая внимания на боль в животе, Сьюзан села и с любовью посмотрела на Верити. Привстав, Сьюзан взяла ее из кроватки. «Все хорошо», — устало прошептала она. «Ты просто хочешь есть, вот и все. Все хорошо. С нами все хорошо». Когда Сьюзан проснулась в следующий раз, комната была залита светом. Что-то было не так. Она не слышала Верити. В панике она села на постели, поморщившись, когда натянулся шов. Сегодня колющую боль от разреза на животе было, казалось, труднее терпеть. Она бросила беспокойный взгляд на кроватку. Верити смотрела на нее своими удивительными глазами. Черные зрачки в центре ярчайшей лазуритовой радужки. Сьюзан окатила волна облегчения. Она наклонилась и поцеловала Верити в головку. Малышка немедленно принялась плакать. «Опять хочешь есть?» «Ты очень прожорливый ребенок, ты знаешь об этом?» «Ну, я думаю, что ты прожорливый, но у меня мало опыта в таких делах, понимаешь? Для нас обеих это ново, верно?» Сьюзан посмотрела на часы на стене. 8:10 утра. «Кажется, мы уже следуем оптимальной 4-часовой схеме кормления». Верити заплакала еще громче. Затаив дыхание, чтобы было не так больно, Сьюзан подняла ее с кроватки, обняла и тихо покачала. «Все хорошо, все хорошо. Я же не в обиду говорю», — сказала она. Затем, раскрыв халат, поднесла ротик Верити к соску. Верити с неожиданной силой вцепилась в сосок и стала с довольным видом сосать. Сьюзан смотрела на нее. Вдруг ее горло сжалось от страха. Наблюдая, как сосредоточенно сосет малышка, она с каждой секундой любила ее все сильнее и все сильнее боялась за нее. «Я никогда тебя не отдам», — подумала она, — «никому». После того, как Верити закончила есть, Сьюзан положила ее обратно на кроватку. Малышка уснула. «Нужно позвонить кому-нибудь, кто поверит ей. Родители. Нужно найти телефон и позвонить им, убедить их приехать сюда с адвокатом. Они должны связаться со службой помощи по вопросам суррогатного материнства, получить консультацию, определить их с Верити юридическое положение». Позвонить в Лондон, Элизабет Фрейзер. У нее наверняка есть партнеры здесь, в Америке. Просто не может не быть. Она окинула взглядом комнату. Телефон должен был стоять вон на том столике. Но его нет. Его специально убрали. Сьюзан сжала кулаки в безмолвной ярости. На глаза навернулись слезы. Она чувствовала себя кошмарно, непереносимо беспомощной. Через некоторое время в палату вошла медсестра Дюфорс. Она принесла поднос с завтраком, затем убрала катетер с капельницей и помогла Сьюзан совершить недолгий, но болезненный переход до ванной. «Вы были здесь ночью?» — спросила Сьюзан. «Нет, я сдала дежурство после последнего вчерашнего кормления малышки, где-то в 12. Вы уже придумали имя?» Сьюзан поколебалась. Она не хотела, чтобы кто-нибудь знал. «Пока нет». Пока она не желала делить своего ребенка ни с кем в этой больнице. Нет еще, я думала, у меня будет мальчик. Это обычная история. Многие матери ожидают мальчика, а потом удивляются. Понимаю. Не знаю, почему я была так уверена, что родится мальчик. С девочками меньше проблем, успокоительно сказала медсестра Дюфорс. Садясь на унитаз, Сьюзан сказала, здесь нет телефона. Вы не могли бы оказать мне услугу? Мне нужно позвонить. Она успела заметить напряжение на лице медсестры. «Никаких проблем», — ответила Грета Дюфорс. «И еще, не сейчас, конечно, когда-нибудь позже, я хотела бы показать малышку Кейси. Вы не могли бы помочь мне добраться до ее палаты?» Медсестра Дюфорс отвела взгляд. «Конечно, я отведу вас, когда у вас прибавится сил, не думаю, что сегодня». Она помогла Сьюзан умыться и дойти до постели. Сьюзан напомнил ей про телефон, и она обещала сразу же заняться его поисками. Сьюзан не хотела есть и с трудом проглотила небольшой тост, выпила чаю и апельсинового сока. Медсестра Дюфорс не принесла телефон. Сьюзан позвонила в звонок, повешенный над постелью, затем, окончательно выдохшись, задремала. Открыв через некоторое время глаза, она увидела отца, сидящего на стуле рядом с постелью и глядящего на нее. Мать стояла у кроватки и странным взглядом смотрела на Верити. Сьюзан улыбнулась. Ее охватило чувство огромного облегчения. «Слава Богу!» — выдохнула она. «У нее глаза твоей бабушки», — сказала мать, едва взглянув на Сьюзан. Облегчение и радость от того, что она увидела родителей, вдруг омрачились неведомо откуда взявшимся беспокойством. Ее родители вели себя как-то скованно, а голос матери звучал неестественно. «Она красивая, правда?» — сказала Сьюзан. Часы на стене показывали 10:25. До следующего кормления, верите, еще оставалось время. «Хорошо». Понизив голос почти до шепота, она сказала: «Они здесь, те люди, о которых я рассказывала. Они нашли меня, они хотят забрать у меня ребенка. Вы должны увести меня, нет, нас, отсюда». Отец посмотрел на нее с выражением, которое она не смогла расшифровать. Он был небрит и одет в обычную рабочую одежду. Раньше он никогда не выходил из дома, не побрившись. Он выглядел измученным и осунувшимся. Когда-то, когда она была маленькой, он казался ей таким сильным. Теперь он выглядел слабым, беспомощным и старым. Сьюзан вдруг подумала, не болен ли он. Затем она заметила, что мать тоже бледная и уставшая, будто не ложилась всю ночь, и испугалась. «И у нее нос твоего отца», — продолжала мать тем же искусственным голосом, — «настоящий нос Корриганов». Она отошла от Верити и прошлась взад-вперед по комнате, сцепив руки и глядя на мужа, так будто просила помощи. «Нам нужно ехать, увезите меня отсюда», — сказала Сьюзан с еще большей настойчивостью в голосе. «Люди, о которых я вам рассказывала, помните? Обслуживающий персонал здесь, я думаю, они с ними заодно. Увезите меня, нас с Верити и, наверное, Кейси тоже отсюда». Она замолчала, увидев, как ее родители быстро переглянулись. «С Кейси все хорошо?» — спросила она с подозрением. Отец посмотрел на нее, и она снова заметила, как подпрыгнуло его адамово яблоко, как всегда, когда он нервничал. «С Кейси все хорошо?» — сказал он. «С ней все хорошо». Мать вышла из палаты и закрыла за собой дверь. Отец молча сидел на стуле. Сьюзан казалось, что он хочет сказать что-то важное, но он встал и, подойдя к окну, бросил вскользь: «Замечательный вид». Сьюзан не могла поверить своим ушам. Ее начало колотить от ужаса. Она воскликнула: «Папа, они хотят забрать, верите? Ты что, мне не веришь?» Она все повышала голос и в конце перешла на крик, не задумываясь о том, что может разбудить, верите. «Папа, во имя всего святого, ты должен забрать меня отсюда!» Открылась дверь и вошла медсестра, за ней мать. У нее были красные глаза, будто она плакала. Медсестра повернулась к Корриганам. «Боюсь, в данный момент любое общение вызывает у нее только отрицательные эмоции. Может быть, стоит дать ей немного отдохнуть?» Отец Сьюзан кивнул. «Нет!» — закричала Сьюзан. «Не уходите! Не оставляйте меня здесь! Заберите меня отсюда! Вы...» Она не могла поверить своим глазам. Родители послушно выходили из палаты. Отец на миг задержался в дверях и посмотрел на нее. В его взгляде смешались удивление, жалость и укор. И вышел. Медсестра Дюфорс поднесла палец к губам и сказала спокойно, как всегда: «Сьюзан, успокойтесь, вы разбудите свою дочь. Послушайте, вы не понимаете, пожалуйста, сейчас вам и вашей дочери необходим отдых». Сьюзан внимательно посмотрела на нее. Приятное лицо, не очень красивое, но доброе, по виду лет 35. «Может, эта женщина поможет ей? Мне нужно поговорить с вами наедине». В руках у медсестры вдруг появились две таблетки и маленький бумажный стаканчик с водой. «Сьюзан, примите это, и вы почувствуете себя гораздо лучше». Сьюзан недоверчиво посмотрела на нее. «А что это?» «Мягкое, болеутоляющее». Но Сьюзан решила не глотать таблетки и, поднеся их ко рту, украдкой переложила из одной руки в другую. Затем сказала: «Я не хочу здесь оставаться. Я хочу поехать в другую клинику или больницу, или домой». «Вы в лучшей клинике в Калифорнии. Зачем вам ехать в другую?» Сьюзан поколебалась, поверит ли она, если рассказать ей все. Наверное, поэтому ее родители вели себя так странно. Они не поверили ей, сочли сумасшедшей. Может, до них добрался Джон и убедил их, что она сошла с ума? Почему мне никто не принес телефон? Медсестра Дюфорс улыбнулась. «А, телефон. Сейчас я этим займусь». Сьюзан подождала, пока она не выйдет из комнаты. Затем засунула таблетки под матрас. Полюбовавшись крепко спящей Верити, она в изнеможении легла на спину и закрыла глаза.